прости меня, подруга, что чужим когда-то стал. Мы не поняли друг друга, расставание час настал. А не хотел тебя обидеть, я остыл, а ты ждала. Невозможно все предвидеть, и я скажу глаза в глаза. Подруга твоя моя, не суди ни ее, ни меня. Ой, да попал я из огня да в полымя. Подруга твоя моя, и прости и ее, и меня. Да повело налево моего коня. Ой-ой, да попал я из огня да в полымя. Да повело налево, ой, да налево моего коня. Время быстро пролетело, ты с другим, с другою я. И кому какое дело? Жизнь у каждого своя. И есть любовь, теперь я знаю, она в жизнь мою вошла. Но почему ж не понимаю, на щеке твоей слеза. Подруга твоя моя, не суди ни ее, ни меня. Ой, да попал я из огня да в полымя. Подруга твоя моя, и прости и ее, и меня. Да повело налево моего коня. Ой-ой, да попал я из огня да в полымя. Да повело налево, ой, да налево моего коня. Вот и все, рассказ окончен. Я тебя благодарю. Ключик подобрал к замочку. Встретил я судьбу свою. Осуждать, конечно, можно, но нет дыма без огня. Все так просто и так сложно. Правда ведь у всех своя. Подруга твоя моя, не суди ни ее, ни меня. Ой, да попал я из огня да в полымя. Подруга твоя моя, и прости и ее, и меня. Да повело налево моего коня. Ой-ой, да попал я из огня да в полымя. Да повело налево, ой, да налево моего коня. Да попал я из огня да в полымя. Да повело.